15. А может и правильно, что Кайса не осталась в кафе, не стала слушать ерничество Аска, не стала смотреть на выкрутасы Хильи и Вильи вкупе с ребячеством Атти и Батти. Ведь этот вечер в шлюпке ничем не отличался от тысячи других. В принципе, этот непримечательный вечер, как и жизнь здешних обитателей, тоже закончился ничем. Всем спасибо, все могут быть свободны. В один миг все кончилось, и папайя превратилась в тыкву. По крайней мере, так подумал Авокадо, глядя на свою уставшую, сутулившуюся подругу. Такси он себе позволить не мог, а 12 часов уже давно пробило. И только мыши ночи шуршали по углам подъезда. Кроме серых мышей, в кафе было еще полно муравьев, и этому очень радовались Менти и Урка, чьи головы, наполняясь фруктово-ягодной наливкой, тоже постепенно превращались в тыквы, и только сладостная щекотка муравьиных лап и усиков у сладкой сердцевины напоминала им, что они живы и что им хорошо. В 12 часов остались ни с чем и Атти с Батти, и их головы тоже вот-вот должны были превратиться в отбитые тыквы. Обидно было, что им попадет в репу от сослуживцев. Ни за что, ни про что, поскольку Хилья и Вилья убежали домой, не оставив своих телефонных номеров и даже не попрощавшись. Девицы Хилья и Вилья, сказав Атти и Батти, что собираются в туалет попудрить носики, быстро схватили сумочки и выбежали на улицу ловить карету. Точнее сказать, уже тачку. Это прекрасно видел бармен Виски, который как раз вышел из кафе, чтобы покурить и привычно бросить взгляд на окна квартиры Ванни. В них, казалось, отражалась заря. «Везет тебе, Виски», — буркнул проходивший мимо Овермне. «Ты трезвый и можешь записывать в свой блокнот все, что видел. А я вот скоро засну и все позабуду». «В свой блокнот я записываю, кто сколько задолжал», — ответил Виски, — «так что не завидуй». «Вот-вот», — продолжал свое Овермне, — «и я о том же». Засобирался домой, зачехлив свою луналикую гитару и Рокси. Ему этот вечер тоже показался совсем пустым. Уже на улице Рокси решил наполнить его смыслом и повидаться с Кайсой. Стремглав, щелкая лестничные пролеты, как орешки, он уже взлетал к апартаментам Кайсы, когда, будучи лишь этажом ниже, услышал, как кто-то тихо притворяет дверь. Это как раз из квартиры Куста, соседа Кайсы. Осторожно выходил Упса.